Глава 13. Линаэль. Когда я проснулась, соседняя половина кровати была пустой и холодной. В комнате было тихо. Из ванны не доносился шелест воды. Из-за угла – стука посуды. Я перевернулась на спину и сладко потянулась, удивляясь своему прекрасному настроению. Эта ночь смыла мои страхи и беспокойства, оставив впереди лишь надежду на лучшее будущее. Райнер был прав, когда мы говорили с ним поздно ночью о моем будущем. Даже если я не доучусь в академии, навыки, которые получу здесь, пригодятся в жизни и помогут выбраться из глухой деревни, в которую меня занесла судьба. А ведь изначально мне было уготовано что-то иное. Что именно? Возможно, это я узнаю совсем скоро. Ведь мистер Ноа пообещал, что постарается отыскать моих родителей, кем бы они ни были. Да и навестить отца мне позволят, как только появится возможность. А пока у меня первый день учебы. Внутренне содрогаясь одновременно от страха и восторженного ожидания, я встала и побежала в ванную, чтобы быстро привести себя в порядок. Почистила зубы, умылась, расчесала волосы и заплела их в длинную тугую косу. Среди вещей, которые мне позволило смотреть завхоз, я нашла тонкий шелковый платок, но он был драный и вряд ли сошел бы за приличный головной убор. Поэтому я разрезала его на более узкие лоскуты и сшила их вместе, сделав две красивые ленты для кос. Я только разделась, чтобы перевоплотиться в адепта Айсхолла, как в комнате зазвонил будильник. Улыбнулась сама себе в зеркало и совершенно раздетая на носочках побежала обратно, чтобы выключить будильник. Что-то было в этом особенное, хулиганское, словно я всю жизнь хотела этого, но никогда не могла себе позволить. Свобода, простота, обнаженность не столько тела, сколько внутри. Мой взгляд упал на собственное тело в зеркале, стоявшем в углу, и я подошла к нему, рассматривая саму себя. Впервые так близко и так детально. Тяжелая грудь, обтянутая тонкой бледной кожей, сквозь которую просматриваются вены, крепкие шарики сосков и ярко-красные, словно губы, круги с крошечными пупырышками, прямая линия живота, плавно переходящая в ребра, и треугольник тонких светлых, едва заметных волос ниже. Сердце застучало глуше, и в этот момент я будто услышала чей-то голос глубоко внутри. Слов разобрать было невозможно, настолько тихий и далекий этот голос, но его звук вызывал во мне что-то непривычное, непонятное. Я провела ладонью по груди и осторожно, чуть опасливо сжала один из сосков, и наслаждение пронзило меня насквозь. «Великая Праматерь! Почему я никогда не знала, что такое наслаждение вообще существует в этом мире?» Будильник зазвонил снова, заставив меня отвлечься. Кровь пульсировала в висках. Хотелось сделать с этим что-то, выпустить на волю, успокоить этот голос, который будто звал меня погрузиться глубже в... Во что? Я вспомнила, что Райнер сделал со мной ночью, и закусила губу, издав короткий стон. И именно в этот момент дверь открылась. Внезапно испугавшись и застыдившись, я схватила со спинки кресла покрывало и попыталась замотаться в него. Вид в зеркале при этом был настолько нелепый, что я покраснела до самых кончиков ушей. «Прости, я просто переодевалась в ванной, и тут будильник, я сейчас!» И, опустив глаза в пол, поспешила обратно, но Райнер сделал пару шагов вперед и, поймав меня, прижал к себе. Волнение снова охватило меня. «Если будешь ходить в таком виде по дому, я не против», – прошептал он, склонившись над моим ухом. «Могу сделать потеплее, если тебе холодно». Его дыхание обожгло мою кожу, и мурашки побежали по ней от макушки до самых пяточек. Он мягко взял в руку мою ладонь, которой я удерживала на груди покрывало, и оно соскользнуло на пол. И мне было все равно. Привстав на носочки, я потянулась к нему, надеясь встретить губами его губы, но вместо этого почувствовала на губах прикосновение. Он провел по ним большим пальцем и скользнул внутрь между губ. Я растерянно приоткрыла рот и чуть сжала зубами его палец. В этом было что-то особенное. «Если хоть одна живая душа узнает, что между нами что-то есть», проговорил он, и голос его не был спокойным. «Мы вылетим отсюда оба». Я понимающе кивнула, а Райнер сделал глубокий вдох и медленный выдох. «Бездна. Сопротивляться этому – пытка, честное слово. Он мягко отстранил меня от себя. Но за 5 минут мы точно не управимся. Беги скорее, одевайся, и я отведу тебя на первую пару». Я протестующе застонала, и он, властно схватив меня за подбородок, поцеловал с такой одержимостью, что, казалось, одного этого поцелуя хватит, чтобы вновь пережить ту вспышку, которая случилась ночью. Но этого не произошло. Когда он выпустил меня, дыхание было тяжелым, надрывным, а мысли в голове не было совсем. Только страстное желание чего-то, чего я еще не знала. «Быстро!» – прохрипел он. «Я подожду снаружи!» Он вышел, сбросив огненную защиту с двери, а я чуть не разлилась лужицей на том самом месте, на котором стояла. В чувство меня привело ощущение медленно стекающей по ноге капельки. «Великая Праматерь! Неужели все люди обречены испытывать это наслаждение и это страдание?» С трудом взяв себя в руки, я все-таки дошла до ванной. Райнер прав. До пары осталось совсем мало времени. Через несколько минут мы с Райнером шли по длинному ледяному переходу в большой учебный корпус. Он стоял отдельным зданием, намного более приземленным, чем замок Айсхолла, хотя также высечен в скале. Переход вел на верхний этаж учебного корпуса, и из него открывался вид на полигоны. Несмотря на ранний час, на них уже царила жизнь. Среди снегов то и дело виднелись вспышки, потоки яростного пламени и другие проявления магии стихий. У меня от восторга замерло сердце. Магией здесь было пропитано все. Каждый встречный нес в себе могущественную, опасную силу, и никто не придавал этому факту никакого значения. Конечно, они с этой силой всю жизнь. Они родились и выросли среди таких же. «Мистер Райнер», – тихо обратилась я к задумчивому профессору. Он опустил на меня взгляд с высоты своего внушительного роста. «Вы ведь Саргон, значит, родились и выросли в Веригии, так?» «Так», – он поднял взгляд прямо перед собой. «Почему такой вопрос?» «В Веригии ведь довольно мало драконов. Куда больше, чем было до Великих Перемен». Я кивнула, признавая его правоту. Однако и по сей день в Веригии немного драконов. На всех хватает трех академий, в которых также обучаются и гости из других миров. А в Эстхельгене принимают даже людей. Не понимаю, к чему ты клонишь? Каково это – всю жизнь быть драконом в нашем мире?» Он вскинул бровь, снова с интересом посмотрев на меня. Даже не знаю, как на это ответить. С одной стороны, драконы правят этим миром. В наших руках все основные институты, финансовые потоки, силовое превосходство. С другой стороны, знаешь, не сильно-то мы от людей отличаемся. Те же чувства, мысли, проблемы. Да ты и сама до сих пор не до конца веришь, что являешься драконом. «Уже верю», – тихо возразила я. «Сегодня мне удалось услышать его зов». «В самом деле?» – Райнер впервые за все утро улыбнулся. «Это же прекрасно. Полдела сделано. Надо только дожать немного. Может, даже хватило бы обычного переливания силы, но потери слишком большие. Может, не получиться». Он закинул руку за голову и резко почесал затылок, растрепав свободно спадавшие на плечи волосы. «Значит, со мной все нормально?» Райнер усмехнулся, сузил глаза и едва заметно подмигнул. «Конечно, я же говорил». И я прижала крепче к груди папку с письменными принадлежностями. Все, что у меня пока было для учебы. Тетради, карандаши, ручки и прочую мелочь этим утром Райнер привез из города, и мне, по большому счету, теперь нужны были только учебники. В какой-то момент мне даже показалось, что до поступления в Айсхолл у меня не было как таковой жизни. За эти пару дней я ни разу не хватилась никаких вещей, оставшихся дома, кроме разве что одежды. Столько лет прожила на свете, и вот, за душой не осталось совсем ничего. Когда мы подошли к аудитории номер 302, где у меня должна была проходить пара по магии стихий, Райнер огляделся. По коридору шла девушка в учебной форме. Окинув нас любопытным, но не особенно выразительным взглядом, она вошла в аудиторию, и в коридоре воцарилась тишина. Лишь голоса доносились издалека. «О том, что живешь у меня, никому ни слова. Называй меня только мистер Райнер или профессор Саргон. Сегодня я у тебя пар не веду, но даже при случайных встречах старайся делать вид, что мы не знакомы». «Все ясно». «Да, мистер Райнер». Пролепетала я, чувствуя, как краска вновь приливает к щекам, потому что впервые за утро позволила себе рассмотреть его и вдохнуть притягательный запах. «Бездна!» – выдохнул он, качая головой. «Держи себя в руках, мисс Линаэль!» Дракон развернулся на каблуках высоких кожаных сапог и, не прощаясь, ушел прочь. Стук его шагов еще долго разносился по коридору. Адептов в коридоре становилось все больше. В основном все направлялись в 302-ю аудиторию, и почти все бросали на меня странные выразительные взгляды. Надо было, наверное, тоже войти, но мои щеки горели, а по звенящему от напряжения телу то и дело пробегали волны мучительной тоски. Что-то не так с этим местом. За всю жизнь никогда со мной ничего подобного не было. А теперь все эти чувства, будто река, прорвавшаяся сквозь плотину и готовая затопить меня с головой. «Мисс Линаэль», из омута ощущений меня выдернул строгий женский голос, и я резко обернулась. «Занятие вот-вот начнется. Опоздавших я на порог не пускаю, так что рекомендую вам поторопиться и занять свое место в аудитории». «Простите». Я спешно скользнула в дверной проем, не сразу даже сообразив, что она обратилась ко мне по имени. Сделав несколько шагов, обернулась, но даже не узнала эту женщину. Потом сделала глубокий вдох и огляделась. Наверх тянулись ряды одноместных деревянных столов со стульями, и на каждой столешнице виднелась надпись с именем и фамилией. Присмотревшись, нашла парту с надписью «Линаэль Варгас». Она оказалась на самом верху, в самом последнем ряду, где кроме моей стояла еще одна – Теодор Артас-младший. Место пустовало. Пару раз, чуть не поскользнувшись на ступеньках из полированного льда, ботинки были поношены, и подошвы здорово поистерлись, я поднялась на пятый ряд и села на свое место в волнительном ожидании. Наконец, все места были заняты. Почти все. Не хватало только Теодора Артаса, который должен был сидеть рядом со мной. Я почему-то стала посматривать на дверь, искренне переживая за своего соседа, ведь профессор могла и притворить в жизнь свою угрозу. Но тот вбежал ровно с ударом колокола, который возвещал о начале занятия. Словно ворон, он был весь в черном. Насмешка над формой. Хотя он был абсолютно в том же, в чем и остальные адепты, вместо благородно-коричневой вся ткань и даже ремни, на которых виднелись какие-то артефакты, были выкрашены в черный. Черными же оказались и волосы, собранные в высокий хвост, который подчеркивал его высокие, острые скулы на худом лице. А глаза сияли жидким серебром. По залу прошелся шепоток, и он с улыбкой взмахнул всем в знак приветствия, после чего взбежал по ступеням и сел рядом со мной. «Привет, красотка!» – сдержанно улыбнулся он. «Как настроение?» «Хорошо, спасибо. Мистер Теодор!» – окликнула его профессор. «Если думаете, что я вас на галерке не вижу и не слышу, то вы глубоко заблуждаетесь. И поверьте, вылетите из аудитории в любой момент, если будете мне мешать». Теодор хмыкнул и, проигнорировав профессора, протянул мне руку под партой. «Тео». Я посмотрела на его руку, до которой мне еще тянуться надо было. Потом на профессора и не решилась ее пожать. Поэтому только кивнула. «Лина». «Молодые люди!» – подняла голос профессор, заставив меня покраснеть. Но не отвечать соседу ведь тоже было невежливо. «Итак, позвольте представиться. Мое имя – миссис Алерта Старок. Я мультистихийный дракон из мира Леви. И здесь я буду обучать вас владению теми стихиями, которые не открылись вам при рождении». «Да, мисс Люсия». Девушка в первом ряду опустила руку и спросила. «А если мне стихии открыты были сразу?» «Дело в том, что мои родители специально для зачатия покинули Веригию, и я почти золотой дракон». «Почти золотых не бывает, дорогуша. У вас либо есть ограничения, либо нет. А золотая чешуя – это не просто маскарад, а показатель особого резерва и особого отношения со стихиями. Скорее всего, у вас превалируют одна или две стихии, которые передались вам от родителей. Еще одну-две вы можете чувствовать, а с остальными вряд ли даже установлен контакт». «Да, но...» – попыталась что-то возразить Люсия, но профессор не стала ее слушать. Она подняла голос. «В Академии Айсхолл нет золотых драконов. Для них выделено отдельное учебное заведение, потому что все должны находиться в одинаковых условиях и соревноваться только с подобными себе. По крайней мере, пока ваше мастерство не достигнет таких вершин, что даже золотому дракону не хватит природных способностей, чтобы противостоять вашему уму и хитрости. Поэтому оставьте гордость при себе». Я невольно бросила взгляд на дракона рядом. Он подпер голову ладонью и с помощью едва заметных движений рукой катал по столешнице капельки жидкого металла. Я вспомнила, как точно такой же жидкий металл стек по моим рукам и отвернулась. А потом вдруг поняла. Конечно же, эта женщина была в составе комиссии, которая решала, принимать ли меня в Айсхолл. Значит, не последний человек в этом месте. Вернее, не последний дракон. Начнем с небольшой практики, прежде чем перейдем к основным положениям магии стихий. Чтобы каждый из вас понял на собственной шкуре, о чем будет идти речь. У каждого из вас на парте с нижней стороны расположена кнопка, с правого края. Найдите ее и нажмите». Я нащупала кнопку и под поднявшийся шум с силой вдавила ее в парту. Столешница с громким щелчком разделилась пополам и разъехалась в стороны, открыв передо мной 7 вмонтированных в поверхность камней шириной с кулак. Все 7 были разного цвета и невероятно красивые. Внутри каждого из них, казалось, находилась целая вселенная, живая, трепещущая, и будто даже сердце билось где-то внутри, заставляя двигаться крошечные поблескивающие частички. «Перед вами минералы, которые добыты из источников разных стихий», пояснила профессор, когда шум и восторженные вздохи затихли. «Каждый источник представляет собой бездну, и до сих пор ни один дракон не выяснил, что находится на дне. Ни один дракон не вернулся из бездны». «А как же новая богиня?» – спросил кто-то. «Разве она не вышла из ледяной бездны?» «Она не достигла дна», – пояснила профессор, «и была на грани того, чтобы уже не вернуться. По большому счету, тот случай можно считать чудом. Посмотрите внимательно на камни. Возле каждого из них стоит номер. Первые 4 – старшие стихии, 5 и 6 – младшие, а 7 – особая стихия». «Первый», – продолжила она, – «огонь». Внутри камня, расположенного рядом с цифрой 1, виднелась ярко-красная раскаленная лава, хотя сам камень был твердым и холодным. Я поспешно открыла тетрадь и начала записывать. «Второй – лед, голубой камень, внутри которого застыл сложный морозный узор. Третий – сталь, четвертый камень с блестящей серебристой массой, которая проталкивалась невидимым сердцем внутри». Не переставая писать, я бросила пару коротких взглядов на Тео. Его глаза были таким же жидким серебром, а волосы, брови, ресницы – черной каймой. Должно быть, он и есть стальной дракон. Четвертый – гроза. Фиолетовый камень с вкраплениями лазурного и фиалкового, внутри которого то и дело вспыхивали молнии. Я подняла руку. «Да, мисс Линаэль. Разве это деление на стихии? Я всегда думала, что основные стихии – это огонь, земля, вода и воздух. А здесь только огонь». В аудитории раздались смешки. А профессор терпеливо ответила. «Все верно. В разных мирах стихии принимают разные формы. В Веригии, как и в Леве, откуда и произошли местные драконы, вышло так, что стихия воздуха оказалась больше связана с электричеством, которое формируется в облаках. Хотя и классическое управление воздушными потоками или левитация им тоже доступны. Сталь – это стихия земли, а лед – воды, догадалась я. Это значит, что стальные драконы могут управлять не только металлами». «Не только». Профессор скрестила руки на груди и строго посмотрела на перешептывающихся девчонок во втором ряду. «Однако стальные драконы действительно несколько ограничены. Они в некотором смысле разделили свою силу с младшими стихиями. Номер 5. В Веригии это называется лес, а в Леве – жизнь». Зеленый камень с частичками, отдаленно напоминающими крошечную листву, и еще чем-то золотисто-желтым. Эту силу сложно назвать стихией, потому что драконы, владеющие ею, могут влиять на живые организмы самой разной породы. Я снова подняла руку. «Да, мисс Линаэль. Почему она считается младшей, если по большому счету это самая сильная стихия?» Искренне удивилась я. «Воздействие на живые организмы – это ведь и смерть в том числе». Профессор сняла очки, протерла их и выдрузила обратно на нос. «Младшие – это условное название, которая связана с процессом их возникновения. Источники младших стихий возникают, когда случайно объединяются 2 или 3 источника основных. Это крайне редкое явление, и в ближайших к нам мирам происходило 3. Жизнь – это слияние земли и воды. А 6-я стихия – песок, слияние земли и воздуха. А 7-я? – спросила я, не прекращая быстро писать под объяснение профессора, словно мы с ней вели беседу. А 7-я? Особое. Это в некотором смысле отравленный источник, который возник при слиянии жизни и огня. Это смерть в чистом виде. Тьма. Не дописав предложение до конца, я медленно подняла взгляд на профессора, а потом посмотрела на последний камень. Он был настоящей бездной, черной, непроглядной тьмой, в которой нечему было отражаться, которая словно затягивала внутрь себя. Профессор вздохнула и продолжила более спокойным голосом. Драконов, которые бы управляли тьмой как родной стихией, нет ни в Веригии, ни в Леве, ни в каких-либо других ближайших к нам мирах. Известны случаи, когда они оказывались зачаты, но сила самой смерти убивала и младенца, и его мать. не позволяя им дожить до непосредственного рождения. «И существуют источники этого зла?» – спросила я негромко, чувствуя на себе взгляды из аудитории. «Иногда так происходит». Профессор посмотрела в пол перед собой и, резко вздохнув, добавила. «Но как именно это происходит? Информация закрытая, чтобы никому неподготовленному не пришло в голову ставить эксперименты. Другим потокам мы вообще не рассказываем про тьму, но вы, как будущие безопасники, должны будете познакомиться с ней. Более того, тем, кто дойдет до последнего курса и докажет свою полную подготовленность, будет открыт доступ к углубленному курсу по темным источникам. Сейчас же вам следует запомнить одно. Если встретите силу тьмы, никогда, ни при каких обстоятельствах, не пытайтесь ею напитаться». «Разве это можно контролировать?» – сузил взгляд Теодор. «Линии силы восполняются самопроизвольно». «Не тьмой. Тьма сама по себе не может проникнуть в организм дракона, потому что мы полны силы жизни, которая противоречит природе тьмы». Он хмыкнул и снова опустил взгляд на парту. «А теперь, собственно, практика. У каждого из вас есть одна или несколько стихий, которые уже с вами в контакте, но некоторые из них вы даже не чувствуете. Сейчас ваша задача поработать со стихиями, которые вам не подвластны, и войти с ними в контакт. Для этого вы должны создать микроисточник прямо у вас на парте. Камень – это стихийный компонент. Ставьте ладонь над камнем, вот так». Профессор Старок взяла со своего стола дощечку с инкрустированным в нее огненным камнем, а вторую ладонь расположила над ним, на расстоянии локтя. «И концентрируйте в ладони силу. Сначала вы почувствуете отклик самой стихии, а потом возникнет и миниатюрная модель источника». После этих слов над камнем вспыхнуло пламя и тут же погасло, оставив после себя поток ярких частиц и всполохов, которые тянулись от камня к ладони профессора. «У кого-то не сразу получится установить контакт с некоторыми стихиями. Это нормально. Вам потребуется время и практика. Не торопитесь. Позвольте себе войти в контакт со стихией. Позвольте ей настроиться на вас. Доверьтесь ей». Она отложила в сторону стихийный камень и стала говорить медленнее, постепенно превратив свою речь в набор медитативных установок. «Впустите стихию в себя. Не ограничивайте ее. Держите ладонь выше. Мы ведь не хотим травм». Все сосредоточились на своих камнях. Теперь стало ясно, почему у каждого свой стол и почему между ними такое расстояние. Меня нервировал даже Тео, который был в нескольких шагах от меня. Каждый раз, когда я пыталась сосредоточиться на камне, вместо него я чувствовала его силу и его любопытствующий взгляд. «Не мог бы ты на меня не смотреть?» – шикнула я, не выдержав. «Сосредоточиться не могу». «Тишина!» – подняла голос профессор. «Станьте со стихией одним целым». Время шло. То с одной стороны, то с другой возникали вспышки и слышались восторженные возгласы. А я не могла наладить контакт ни с одной из стихий. Мне поддавался только лед. Но если бы не поддался и он, это было бы уже странно и навело бы меня на мысли об испорченных камнях. Однако лед слушался прекрасно, и я продолжала пыхтеть над неподдающимися стихиями, для которых меня и моей силы словно не существовало вовсе. «Мисс Линаэль, как ваши успехи?» Профессор, которая ходила по рядам, остановилась возле меня. «Никак». Я развела руками и показала на черный камень. «А касаться темного источника разве не опасно? Устанавливать с ним связь и...» «У вас не получится», – отрезала она. «Темный источник здесь как пример, чтобы вы знали о его существовании и представляли, как он выглядит, на случай, если вам придется с ним столкнуться. Итак, с какими стихиями вам удалось наладить контакт?» Я подняла уже трясущуюся от напряжения ладонь и остановила ее над голубым камнем. Почти сразу между ними возник поток холода и капелек воды, но профессор одним взмахом оборвала эту связь. «Варгас, которая наладила контакт с источником льда, удивительное явление», – сарказмом произнесла она, и по аудитории снова прошлись смешки. «Покажите мне что-нибудь поинтереснее». От ее тона у меня по спине побежали мурашки. «Не могу», – пожала плечами я и опустила взгляд. «Что значит «не могу»? Я же не прошу вас материализовать чужеродную стихию, только активировать уже подготовленный для вас источник». «У меня не получается». Я подняла руку над фиолетовым камнем, но он никак не отозвался. «Что ж, бывает и так». Сложив руки перед собой, профессор Старок неторопливо спустилась обратно к своей кафедре. Обычно подобное происходит в двух случаях. Либо очень сильная стихийная кровь, как если бы в роду долгое время сочетались между собой только драконы одной стихии, либо очень слабая кровь, настолько, что ее попросту не хватает для того, чтобы выделить часть на взаимодействие с другими элементами. Пробуйте дальше, мисс Линаэль. Возможно, после обретения дракона у вас получится. В аудитории поднялся шепот. И мне не нужно было разбирать слов, чтобы понимать, речь идет обо мне. О моей ущербности. О моей слабости. О том, что мне, скорее всего, здесь не место. Вряд ли во всей Академии найдется еще хоть один дракон, который не открыл свою вторую ипостась. Я знала, что этим все кончится. Но к шепоту за спиной, смеху и даже откровенному поддразниванию я привыкла еще с тех пор, как пошла в школу в ледяном доле. Для людей я не человек, а для драконов не дракон. Что ж, такова моя судьба. Профессор достала карманные часы и подняла голос. Вы можете продолжить свои тренировки в центре подготовки. На следующем занятии мы продолжим практику, пока все не установят связь с максимумом из возможных стихий. Можете быть свободны. И не забудьте сложить парты обратно. Все засобирались. Большинство не доставало даже тетрадей, поэтому просто захлопывали столешницу, нажимали на соответствующую кнопку и уходили. А я осталась сидеть, удерживая ладонь то над одним камнем, то над другим. На глаза просились слезы, но я стискивала зубы и продолжала упражнение. Рано еще сдаваться, рано. «Не обращай внимания», — хмыкнул Теодор, который тоже не торопился уходить. Он уже сложил свою парту и теперь сидел, закинув ногу на ногу, и с интересом смотрел на меня. «Про тебя забудут сразу же, как только кто-нибудь облажается на практике по основам. Однажды при мне кое-кто вызвал случайно у самого себя понос, настолько резкий, что не то что не успел добежать до туалета, даже не сообразил, что происходит. Вот это неприятно, а к тебе быстро привыкнут». «Слабое утешение», – тихо проговорила я, вновь меняя стихию. «Слушай, в тебе уже силы не осталось почти. Так и перетрудиться можно. Знаешь, что бывает с теми, кто истратит весь запас силы?» «Что?» – я перевела на него испуганный взгляд. «Магическая кома». «Но...» – он подошел к моей парте и, опершись на нее бедром, подмигнул. «Могу помочь». Я невольно отпрянула, глядя на него снизу вверх. «Как помочь?» «Накачаю тебя по-быстрому. Будешь как новенькая. Надо только уединиться, но я знаю пару мест подходящих». И я почувствовала, как кровь приливает к щекам, и чтобы продемонстрировать свою незаинтересованность, принялась складывать парту. Вряд ли мне понадобится сила на следующей паре, так что спасибо за предложение, воздержусь. «Да я чувствую, как ты воздерживаешься». Он положил ладонь мне на спину, в районе лопаток. Спускаясь вместе со мной с верхнего ряда, склонившись над моим ухом, проговорил. Почувствовал, по запаху, когда сел рядом. Такое амбре трудно не заметить. Окончательно смутившись, я сбросила со своего плеча его руку и побежала по коридору к переходу между замком и учебным корпусом, чтобы принять душ в общей душевой. Но как только перешла на шаг, Тео догнал меня. «Да ладно, обиделась, что ли?» Он улыбался во все 33 идеально белых зуба. «Я даже комплимент, а не оскорбление. Я от этого запаха даже сам завелся, вот и предложил взаимовыгодное дело. И ты силы восстановишь, и я напряжение сброшу». И приток положительных эмоций перед скучной лекцией. «Шутку не оценила», – холодно сказала я. «Могла просто сказать, чего убегать-то? Нам, кстати, сюда». Он указал на лестницу, ведущую вниз. «Я и сказала, вообще-то, но ты проигнорировал». «Просто дал тебе шанс подумать над предложением еще раз. Вдруг передумаешь». «Не передумаю», – процедила я. «За кого ты меня вообще принимаешь?» «За нормальную девчонку», – он пожал плечами. «Ладно, не хочешь – не надо. А как насчет присоединиться к моей компании? Я же в Академии уже второй год, но там вылетел, когда завалил основы магии, и теперь вот восстановился». «Что значит «завалил основы магии»?» Не совсем поняла я, припомнив, однако, что Райнер вел именно этот предмет. «То и значит. Там препод взъелся на меня и отказывался зачет ставить, а без зачета не допустили до экзаменов, вот меня и отчислили. Надеюсь, в этом году у нас будет этот предмет вести кто-нибудь другой». Я вскинула бровь. «Как любопытно. В общем, у меня друзья все на втором курсе остались», – продолжил Тео. «Сегодня собираемся встретиться, отметить, так сказать, наше воссоединение. А ты вроде девчонка неплохая, конспекты ведешь, мне нужны такие знакомства». И он снова подмигнул. Или мне показалось. Может, он просто моргнул или в глаз что-то попало. «Не знаю, я здесь всего пару дней и…» Вот и познакомим тебя с окрестностями. Как насчет сгонять до города? Академию запрещено покидать в рабочие дни. Да кто узнает, отмахнулся он. Смотри, сегодня утром пришел поезд с провизией. Он уходит всегда ровно в 16:00. Мы на него проберемся и выйдем с территории Академии. А обратно уже на крыльях. Никто не заметит. Как тебе план? Мне нужно подумать, протянула я. Мы как раз остановились у высокого окна, с которого виднелись верхушки деревьев леса, который уходил вдаль. И почти на самом горизонте можно было разглядеть острые крыши домов Лансфорта. Я действительно всю жизнь мечтала там побывать, да и завести знакомство на новом месте было бы не лишним. Но все же, это ведь нарушение правил. Что ж, думай, на раздумье у тебя время до конца пары, а потом нужно будет спускаться к поезду, чтобы пробраться на него заранее. Да и оденься потеплее, если соберешься с нами. За пределами Айсхолла намного холоднее. А когда вы собираетесь вернуться? Сомнений протянула я. Меня тут контролируют, и если не найдут в Академии после отбоя, значит, вернемся до отбоя. Он повел меня дальше, жестами указывая, куда идти. Просто сходим в бар, отдохнем, как нормальные люди. Познакомлю тебя с ребятами. 4:00 обернемся. 4 часа – это можно, задумчиво кивнула я. Мы как раз дошли до нужной аудитории и вместе вошли в небольшое, довольно уютное помещение. Наши места, как и в прошлый раз, оказались в последнем ряду, рядом. Тео указал на таблички с именами и подмигнул. «По-моему, это судьба». Конечно, он перегнул сакральностью происходящего. Судя по всему, места распределяются в определенном для всех аудиторий порядке. Меняются только в случае, если конфигурация не позволяет повторить расстановку полностью. К этому выводу я пришла, заметив, что прямо передо мной оказались те же люди, что были на прошлом занятии. Но вот те, кто был на боковых местах, пересели в последний ряд. «Слушай, Тео», – прошептала я, склонившись к Тео, когда мы заняли места на длинной скамье с небольшими выдвижными столиками, которые крепились к спинке переднего ряда. «Вы же обратно собрались на крыльях лететь, а я не...» «Да я понял уже», – хмыкнул он, – «еще на прошлой паре», – и добавил тише. «Не боись, я захвачу с собой страховочные ремни, да летишь с ветерком». Мне уже доводилось летать на драконе, поэтому понимающе кивнула, но желудок сжался от страха при воспоминании о том полете. «С другой стороны, — решила я, — рано или поздно, если мой дракон все-таки пробудится, мне придется учиться летать самой, и лучше заранее начать борьбу со своими страхами». Прозвенел колокол, и началось занятие по истории Веригии. Я едва улавливала суть того, что говорил пожилой песчаный дракон по имени профессор Неро. Потому что все мысли теперь были там, в Лансфорте, в мечтах, которым я предавалась с самого детства. Я хотела увидеть высокие красивые дома с покатыми крышами, колокольни, которые тянутся к небесам, набережную, о которой с восторгом рассказывали одноклассницы и соседки, которым довелось съездить на ярмарку. Отец никогда не брал меня в город, будто боялся, что со мной там что-то случится, даже когда я была уже вполне взрослой. И теперь, наконец, это случится. Я жмурилась от предвкушения, и то и дело начинала глупо улыбаться. Тео, поглядывая на меня искоса, усмехался в ответ и чуть пихал меня локтем, напоминая, что надо бы и конспект писать. Когда мы, наконец, попали в столовую и дорвались до обеда, у меня было такое чувство, будто в последний раз довелось поесть не несколько часов назад, а как минимум позавчера. Такой голодной я, наверное, никогда еще не была. И потому накинулась на свое жаркое, как на самое аппетитное в мире блюдо. Впрочем, надо признать, кормили здесь недурно. Особенно для человека, который привык к простой деревенской пище и жесткой кабанятине, которую отец притаскивал с охоты. «А я тебе говорил, подпитаться надо», – наставительно произнес Тео. «Голод – верный признак того, что ты израсходовал слишком много сил. А вот если наоборот, аппетита совсем нет, значит, ты на грани магической комы. До такого доводить уже опасно». «Поняла я, поняла», – пробормотала я с набитым ртом и подняла взгляд на часы. «Где и когда встретимся?» «А ты где живешь? Давай я за тобой зайду». С трудом проглотив не до конца пережеванный кусок тушеного мяса, я помотала головой. «Нет, за мной не надо, я лучше подожду тебя в гостиной». «Если нас увидят вместе», – он хитро улыбнулся, – «то кто-нибудь может про нас что-нибудь не то подумать». «Что, например?» «Ну, сама представь, такой красавец, как я, уходит с такой мило краснеющей первокурсницей и скрывается в кулуарах до поздней ночи. Что про нас подумают?» Перед моим мысленным взором возник Райнер. Что обо мне подумает кто-нибудь еще, меня совершенно не волновало. Но если ему скажут, что я прячусь в, как он сказал, кулуарах со своим одногруппником, даже представить себе не могу, что он подумает и как отреагирует. «Да, давай лучше...» – начала было я и запнулась, потому что прямо в нашу сторону действительно шел Райнер. У меня нехорошо похолодело внутри. Будто это я его своими мыслями вызвала, не иначе. Хорошо, что в этот момент я ничего не ела, потому что подходил он с таким мрачным лицом, что у меня наверняка кусок бы в горле застрял. Я даже вилку отложила в сторону, не сводя с него взгляда. «Мисс Линаэль», – произнес он так сухо, что я едва узнала его голос. «Вас вызывает ректор. Позвольте проводить вас».